Элизабет нервно откашлялась, чувствуя на себе смеющийся взгляд Теда. «Какой мягенький!» — пробормотала она, не отнимая щенка от щеки. «Они тебе нравятся, мам?» — спросил Мэтт. «Еще бы! Такие хорошенькие! Можно нам взять одного?» «Мэттью, неужели она так и не научила своих детей хорошим манерам?» «Ну, пожалуйста! Можно, мам?» — вмешалась в разговор Миган. «Нет. Ну почему?» «Потому что мы только недавно взяли бэйби. Больше никаких животных в доме. Мы будем ухаживать за ним, честное слово. Я сказала нет». «Ну, мамочка...» «Погоди, Мэтт», — перебил его Тед, — «все щенки уже распределены». «Все-все?» — огорчился Мэтт. «Да. Ты уж извини, дружище». «Ладно», — пробормотал сквозь слезы малыш и потупился. Тед приподнял его лицо, взяв пальцем за подбородок. «Может быть, у Пенни опять будут щенки, и тогда мы уговорим твою маму взять. Договорились?» Мальчик просиял. «Договорились». Он положил щенка на место. «Непременно расскажу Тиму, что первый увидел щенят, и что в следующий раз, когда Пенни ощенится, мне дадут одного». Малышу не терпелось поделиться этой новостью со своим лучшим другом. «Подожди меня». Миган тоже положила щенка на место и вместе с братом побежала к выходу. «Осторожно переходите улицу», — предупредила их мать, «и чтобы через 5 минут были дома, пора ужинать. Хорошо, мам». Когда дверь за ними захлопнулась, Элизабет посмотрела на Теда и смущенно улыбнулась. Когда я их проглядела, он рассмеялся. «Вы все делаете правильно. У вас прекрасные дети, просто энергия у них бьет через край». Продолжая улыбаться, Тед потрепал Пенни по голове, и она ему благодарно лизнула руку. Грохот захлопнувшейся двери был подобен грому, после чего наступила напряженная, звенящая тишина, и гараж теперь выглядел уединенным, отгороженным от всего мира интимным уголком. Элизабет стала не по себе. Она совершенно не знала Теда и при встрече обменивалась с ним несколькими ничего не значащими фразами. И то на расстоянии. Только сейчас они по-настоящему познакомились, и потому, оставшись с ним наедине, женщина испытывала неловкость. «Пожалуй, пойду домой и займусь ужином». Элизабет положила щенка рядом с Пенни. Он потыкался носиком, нашел свободный сосок и с удовольствием зачмокал. Когда же Элизабет распрямилась, Тед вдруг взял ее руки в свои и, повернув ладонями к свету, с тревогой спросил: «Что вы сделали со своими руками?» От его прикосновения Элизабет едва ли не лишилась дара речи и не сразу ответила. «Ободрала дерево. Как только придете домой, обязательно промойте руки с антисептическим мылом и смажьте бальзамом». «Да, так и сделаю, непременно». «Кто я такой, чтобы давать советы в области медицины матери 2 детей, а?» Он иронически усмехнулся. Элизабет тоже с улыбкой высвободила руки, втайне надеясь, что сделала это без лишней поспешности. Однако надежды оказались напрасными. Она с трудом поборола желание засунуть обе руки под мышки, словно они совершили серьезный проступок, и ей стыдно за них. Ладони покалывало, но не только от глубоких царапин. Тед поднялся с колена, и они вместе направились к выходу. «Оказывается, у вас есть мотоцикл», — заметила Элизабет, радуясь, что удалось прервать затянувшееся молчание. Мотоцикл стоял в одном из отсеков гаража, рассчитанного на 2 машины. «Да, я приобрел его по возвращении из Вьетнама. Только не хватает времени ездить на нем, разве что в выходные дни. Вообще-то я люблю мотоцикл». «Вьетнам? Он что, был солдатом?» «Глядя на вас, этого не скажешь. Он остановился, взявшись за шарообразную ручку замка. «Почему? Надеюсь, вы не принадлежите к тем ультраконсерваторам, которые считают идиотом любого, севшего на мотоцикл?» «Конечно же нет. Вот и прекрасно. Надеюсь, вы не откажетесь как-нибудь прокатиться со мной?» «Вряд ли», — поспешно ответила Элизабет, растерянная, глядя на мотоцикл. «Вряд ли мне понравится сидеть верхом на мотоцикле». Две последние фразы она произнесла с интервалом, и любопытство в глазах Теда уступило место удивлению. Какое-то мгновение Элизабет ощущала на себе пристальный взгляд его голубых глаз. «Сказать так можно, лишь испытав это на себе». Элизабет вопросительно посмотрела на Теда, но так и не поняла, какой смысл вложил он в свои слова, решила пропустить их мимо ушей. «Дети будут меня искать», — произнесла она, все еще испытывая неловкость. Тед распахнул дверь, и на Элизабет пахнуло вечерней свежестью и прохладой. Она с наслаждением вдохнула чистый прозрачный воздух и почувствовала, как проясняется в голове. Соски затвердели от холода и обозначились под тонкой блузкой, и чтобы Тед не заметил этого, она также, чтобы согреться, обхватила себя руками. А вдруг Тед все-таки заметил, что он тогда подумает? «Мне нравятся все эти ненужные вещи с кружевами, которые вы носите под верхней одеждой», — вдруг заявил он. «Что?» Элизабет даже поскользнулась на мокрой траве и резко обернулась. Обезоруживающе улыбаясь, Тед пояснил: «Я вовсе не считаю их ненужными, просто цитирую Мэтта». Он смотрел на женщину чисто по-мужски, с видом превосходства. Так повелось еще со времен Адама. И ни один закон в мире никогда не подвергал это сомнению. Женщина во всем должна быть женщиной, и в одежде тоже. «Благодарю вас». «Вы предпочитаете тонкие ткани?» — спросил Тед, буквально впившись взглядом в проступающие сквозь блузку соски. Элизабет облизнула губы. «Мне нравится выглядеть женственно. Кроме того, это на пользу моему бизнесу». «Совершенно верно. Вы, насколько мне известно, торгуете в вашем магазине дамским бельем», — сказал Тед, и, видя, что она удивлена, пояснил: «Однажды я был в Кейвене и видел вас сквозь витрину». «О! Откуда все-таки Тед знает о ее бизнесе?» Первый вопрос. И второй: что он делал в отеле Кейвена? В конце концов, она обругала себя за наивность. Ведь отель Кейвена со своими шикарными номерами просто создан для интимных встреч. Так неужели не ясно, зачем Тед Рэндольф, такой привлекательный мужчина, посетил Кейвена в самый разгар дня после обеда, не позже, поскольку Элизабет закрывала свой магазин довольно рано? В отеле первоклассные рестораны, но в городе немало мест, где можно так же хорошо пообедать, только гораздо дешевле. Вероятнее всего, не голод привел Теда туда, а совсем другие желания. Тогда я и узнал о названии вашего магазина, но до этого не раз задавался вопросом, что за странный номерной знак на вашем автомобиле. «Это идея моей сестры», — ответила рассеянно Элизабет. «С кем, интересно, он встречался в Кейвене?» «С продажной девкой, нанятой на несколько часов, безнадежно влюбленной домохозяйкой или же с деловой женщиной, решившей немного расслабиться после трудов праведных. Впрочем, не все ли равно?» И, задетая за живое собственным любопытством, Элизабет сказала: «Когда в следующий раз будете в отеле, загляните в мой магазин, хотя бы поздороваться». «Благодарю, непременно. Возможно, я даже куплю что-нибудь. Ваши товары выглядят весьма привлекательно». Он снова бросил мимолетный, но внимательный взгляд на ее груди. Или ей показалось? «Ну, еще раз спасибо за то, что сняли меня с дерева. «Не за что». И снова от звука его голоса тепло волной разлилось по ее телу. Элизабет не могла себе этого простить и распрощалась с ним очень холодно. «До свидания, мистер Рэндольф». «До свидания, Элизабет». Он словно не услышал официального «мистер Рэндольф» и нарочно назвал ее по имени. Быстро кивнув, Элизабет торопливо пересекла его двор и очутилась в своем. Возле злополучного клена женщина подобрала туфли, но не стала обуваться и направилась к черному ходу. Лишь закрыв дверь, она почувствовала себя в безопасности и с облегчением вздохнула. Однако передышка длилась недолго. Со стороны парадного входа послышались голоса возвращающихся детей. «Мама! Я здесь!» Элизабет бросила туфли на пол и, босая, прошла к холодильнику. Хвала Всевышнему! Миссис Альдер не забыла вынуть из морозильника полукилограммовый кусок вырезки, который уже успел оттаять. «А что на ужин?» — спросила Миган, приоткрыв дверь на кухню. «Гамбургеры!» «Можно я зажгу гриль?» — спросил Мэтт. «Нет, я поджарю их здесь. У, мам, гамбургеры гораздо вкуснее, когда их жарят на улице. Только не сегодня. Почему? О, Боже, эти бесконечные почему?» «Потому что я ваша мать и сказала нет. А сейчас быстро умываться и накрывать на стол». Дети моментально исчезли, бормоча себе под нос, что это несправедливо. При одной мысли о мясе, приготовленном на древесных углях, у Элизабет потекли слюнки, но сегодня ей не хотелось выходить из дома. На протяжении всего лета ей становилось не по себе при одной мысли, что Тед Рэндольф сидит у себя на стеклянной веранде и смотрит телевизор до поздней ночи. Всякий раз, выходя во двор, Элизабет колебалась, то ли поприветствовать его так же, как соседи, то ли ограничиться коротким взмахом руки. И эта неуверенность действовала ей на нервы. Если сосед почему-либо не замечал ее, она старалась не привлекать его внимания. Если же замечал, тут же отводила глаза. В конце концов, Элизабет решила, что благоразумнее всего игнорировать мистера Рэндольфа. В общем, она вела себя как девчонка, или, что того хуже, как дурно воспитанная женщина. Что поделаешь, вдове приходится быть предельно осторожной, чтобы не запятнать своей репутации. Рискуя прослыть гордячкой, Элизабет все 2 года после смерти мужа была совершенно недоступна для представителей противоположного пола. В то злосчастное утро она помахала Джону, когда он уходил через черный ход, даже не подозревая, что видит его живым в последний раз. Ее внимание было поглощено Миган, которая в последнюю минуту вспомнила, что ей нужны для школы катушки ниток и кусок картона. Элизабет даже не взглянула, какая рубашка и какой галстук на муже, не заметила, что он весь оброс, пока не увидела его в морге, когда пришла для опознания трупа, доставленного с места автомобильной катастрофы на автостраде. Ей потребовалось много дней, чтобы вспомнить содержание их последнего разговора, чтобы вспомнить, когда в последний раз они целовались и занимались любовью. Но она никогда не забудет его улыбку и смех, доброту и ласку, его страсть в моменты близости, его планы на будущее. Джон был отличным мужчиной. Он дал ей 2 прекрасных ребятишек и много счастья. А теперь в сердце у нее пустота, которую ей никогда не заполнить. И сегодня эта незаживающая рана мучила Элизабет сильнее обычного. Вот почему, желая спокойной ночи Меган и Мэтту, она так прижимала их к себе, так обнимала, что им стало как-то не по себе от этих нежностей, и они поспешили высвободиться из материнских объятий. Столь бурные проявления любви к детям свидетельствовали еще и о том, что Элизабет вообще истосковалась по любви и ласке. Ей так недоставало близкого человека, мужчины, что порой казалось, она просто не выдержит. Погасив в доме свет, Элизабет вошла к себе в спальню и включила торшер с бронзовой подставкой и стеклянным абажуром в виде лотоса. Она поменяла интерьер спальни через несколько месяцев после смерти Джона. Слишком мучительны были воспоминания. Элизабет обставила комнату по своему вкусу, но сейчас это не доставляло ей никакой радости. Оценить уют и красоту можно по-настоящему только вдвоем. Для нее же спальня была чем-то вроде монашеской кельи. Лайла права. Вести монашеский образ жизни совсем не сладко. Что хорошего в одинокой постели? Элизабет так хотелось чувствовать рядом тепло мужского тела. Но что делать вдове с двумя ребятишками, для которых она должна служить образцом нравственности? Ничего. Хорошо, Лайле, давать советы. Но Элизабет не может уложить рядом с собой мужчину, чтобы он ублажал ее. Почему нет пилюль, снимающих сексуальное возбуждение, как аспирин, лихорадку? Ох уж это, Лайла! Поддавшись ее дурацкой философии, Элизабет вела себя с Тедом, то бишь с господином Рэндольфом, как настоящая идиотка. Наверняка он сейчас потешается, вспомнив, как она взволновалась, когда он снимал ее с дерева. Негодуя на себя за то, что, как последняя дура, разомлела при виде мощных плечей и пары голубых глаз, которым мог бы позавидовать сам Пол Ньюман, Элизабет включила торшер. Но прежде чем лечь спать, не устояла перед искушением посмотреть сквозь щели в ставнях, горит ли у него свет. Так и есть. Через решетчатое окно веранды она разглядела Теда, развалившегося в кресле. Он сидел, уставившись в серебристый экран телевизора, тоже один. И Элизабет подумала, так ли сильно он ненавидит одиночество, как она, или это его собственный выбор. А что было потом? А потом ему пришлось подняться и спустить ее вниз. Это господину Рэндольфу. Ага, он положил руки сюда. Но это было после того, как разорвалась ее нижняя юбка. А, точно, совсем забыла об этом. У нее разорвалась нижняя юбка. «Ты этого не сказала. Ну-ка, давай поподробнее». «Доброе утро!» Услышав слегка охрипший после сна голос Элизабет, все трое быстро обернулись. Завязывая узлом пояс своего халата из сенели, достаточно старомодного, она бросила на сестру испепеляющий взгляд и направилась к кофейнику. «Почему вы меня не разбудили?» — спросила Элизабет, размешивая сахарин в чашке с черным кофе. «Потому что, как я поняла, тебе нужно было хорошенько выспаться». Лукаво улыбнувшись, Лайла вонзила зубы в хрустящий кусок бекона. «Вы, я вижу, уже позавтракали». На круглом кухонном столике стояли три тарелки со следами сиропа по краям. «Я испекла детям оладьи. Хочешь попробовать?» «Нет». Резко бросила Элизабет. Обычно она бывала благодарна Лайле за то, что та заезжала утром покормить Меган и Мэтта и дать ей возможность подольше поспать. По субботам фантазия работала с 12 до 5. Это был единственный день, когда Элизабет могла не вставать в половине седьмого. «Ступайте!» «Готовить уроки», — строго приказала она детям, — «но прежде застелите постели и положите свою грязную одежду в корзину для белья. А потом можно пойти на улицу поиграть». «Да», — улыбнулась впервые за все утро Элизабет и шлепнула Мэтта по заду, когда он пробегал мимо, а Миган, как старшую, прижала на миг к себе. «Сообразительные ребятишки», — заметила Лайла, когда дети убежали, — «и не в меру болтливые, особенно если из них стараются вытянуть всю возможную информацию». «Ничего я из них не вытягивала», — — огрызнулась Лайла. «Просто спросила, что нового, и они все мне рассказали». Облокотившись о стол, она полюбопытствовала. «А что, таинственный холостяк действительно выступил в роли спасителя и снял тебя с дерева?» «Да, снял. Было бессмысленно отрицать этот факт». «Отлично!» — возликовала Лайла, захлопав ладоши. «Ничего такого не произошло, не думай. Мелодрама и не пахнет. Ты появилась не вовремя. Мы как раз дошли до самого интересного места. Что там было с порванной нижней юбкой?» «Ничего, просто я зацепилась ею за сук». «И он отцепил ее». Лайла недвусмысленно улыбнулась. «Да, но это было так унизительно. Я чувствовала себя круглой дурой». «Какой он? Что говорил?» «Забудь об этом, Лайла. Он — это пожилой человек». «Пожилой? Ну, ты же видела, у него седина. Он слишком стар для меня». «И много седины», — нахмурилась Лайла. «Сколько же ему лет?» «Не знаю, не спрашивала», — ответила Элизабет с раздражением. «Хм, для начала неплохо. Во всяком случае, ты привлекла его внимание». «Я не хотела, так получилось. Важен конечный результат». «Пойми ты, дурья твоя башка, нет никакого конечного результата». «Не кричи на меня, Элизабет, я пекусь о твоем благополучии». «А ты не пекись». Лайла откинулась на спинку стула и с досадой проговорила. «Господи, что с тобой, сестра? Ты просто невыносима сегодня. Знаешь, что я думаю? Потрать он больше времени на твою нижнюю юбку, ты не была бы такой злющей». «Лайла», — строго произнесла Элизабет, но Лайла оставалась совершенно невозмутимой. «Вот прочти это, пока я уберу посуду». И она кинула Элизабет какой-то журнал. Это был ежемесячник, пользующийся огромной популярностью у женщин. «Открой на 10-й странице». Элизабет полистала журнал, нашла указанную страницу, прочла заголовок объявления и бросила соответствующий взгляд на сестру. Но та не обратила никакого внимания. Объявление оказалось длинным, и к тому времени, как Элизабет дочитала его, Лайла успела ополоснуть все тарелки и чашки и отправить их в посудомоечную машину, после чего вернулась к столу. Сестры обменялись многозначительными взглядами. «Ну?» — спросила наконец Лайла. «Что «ну»? Что скажешь об этой идее? Ты это всерьез? Да неужели я соглашусь опубликовать свои фантазии?» «Да, а что? Ну ты просто сумасшедшая». «Ошибаешься. Я вполне нормальная, как и ты. И как твои фантазии. Просто в них больше подробностей и романтики, чем в других. Так почему бы тебе не отдать их для публикации этому издателю?» «Что в этом плохого?» «Что плохого?» — вскричала Элизабет. «Да, наверное, ты забыла, что я мать двоих детей. Надеюсь, они не станут читать этот журнал, не так ли?» «Не умничай, Лайла. Твоя идея абсурдна. Я просто потеряю покой, если сделаю нечто подобное. Я мать, вдова. Не надо быть синим чулком. Ты рано овдовела, но осталась молодой привлекательной женщиной. А они как раз собирают истории обычных женщин. И ты вполне подходишь под эту категорию. Единственное, что в тебе необычно, это твоя интимная жизнь, точнее, полное ее отсутствие». «Но», — поспешно добавила Лайла, видя, что Элизабет готова возразить, «это может принести свои плоды. Если тебе действительно не везет в любви, твои фантазии должны брать за душу». Элизабет закатила глаза. «Я никогда не пойду на это. Даже представить себе не могу, как тебе такое пришло в голову». «Послушай», — Лайла положила на стол ладони, — «ты только напиши, а остальное предоставь мне. Я придумаю тебе псевдоним, и никто ничего не узнает. В общем, все сделаю я, а ты лишь обналичишь чек, который тебе пришлет издатель после издания твоей рукописи. Чек? Разве ты не прочитала этот параграф? Я до него не дошла. Вот смотри. Лайла указала на соответствующие строки. $250 за каждую включенную в книгу фантазию, независимо от объема, от того, написана она от первого лица или нет, в историческом или современном плане. Элизабет невольно заинтересовалась этим предложением. Вся страховка, полученная после смерти Джона, и все их сбережения вложены в магазин. Расположенный в вестибюле отеля Кейвена, он с самого начала стал приносить доход, но весьма скромный. Элизабет не нуждалась, но в то же время не могла позволить себе ничего лишнего. По мере того, как росли дети, расходы на них увеличивались. Сможет ли она оплачивать их учебу в колледже? Эта мысль не давала Элизабет покоя. Но разве не позорно превратить в заработок свои самые сокровенные мечты? Пойми, Лайла, я не писатель. Откуда ты знаешь? Ты что, пробовала свои силы на этом поприще? Вспомни, у тебя всегда были отличные отметки по английскому. Кроме того, насколько я понимаю, для писателя главное воображение. Это 99% успеха. А воображение у тебя с избытком. С самого детства только и делала, что мечтала. Второй такой не найдешь. Вот и пришло время совместить приятное с полезным. Не могу, Лайла. Почему? Это будет нашей маленькой тайной. Как в тот раз, когда мы приклеили домашние туфли бабушки к полу в туалетной комнате. Да, но эта блестящая идея принадлежала тебе, а я получила трепку за сообщничество. Забава стоила того. Лайла пожала плечами. Элизабет вздохнула. Она знала, что Лайла не отстанет, покуда не добьется своего. Да при всем желании у меня просто нет времени. А вечерами, перед сном, что ты делаешь? Лайла попала в самую точку, и Элизабет некуда было деваться. Она пошла к кофеварке, заметив по пути: «Я сгорю со стыда, если кто-нибудь прочитает мою писанину». «Вот и отлично. Значит, твои истории пикантны и остроумны. А это то, что нужно. Вот взгляни. Написанный достаточно откровенно, но не грубо, без пошлости», — прочитала Лайла выдержку из журнала. «Итак, без пошлости, но и без лишней скромности». «Не совсем так. В общем, намерена ты взяться за это дело?» «Нет, не намерена. Кстати, почему бы тебе самой не попробовать?» «Потому что я лишена воображения. Именно ты всегда придумывала сценарии, когда мы в детстве воображали себя сказочными героями, а я была лишь исполнительницей ролей». Элизабет чувствовала, что постепенно слабеют ее позиции. Это должно стать своего рода самоочищением, не так ли? Своеобразное отдушиной для ее сексуальной неудовлетворенности. Вызовом, который ей так нужен. Делать что-то не для детей, не для бизнеса, а для самой себя, как для женщины. Она никогда не потакала собственным прихотям. «Не знаю, Лайла», — произнесла Элизабет, неуверенно, не желая сдаваться. «Это кажется таким...» Голос у нее дрогнул, когда она вдруг увидела из окна Теда Рэндольфа. Он мастерил что-то вроде загона. Видимо, для щенков. Мэтт помогал ему, подавая гвозди. Миган сидела на качелях, которые бывший хозяин дома привязал к дубу, и давала советы. На коленях у нее дремал Бэйби. Но не это привлекло внимание Элизабет, а сам Тед. Из-под расстегнутой рубашки виднелись его крепкая грудь и плотский живот, покрытые темными курчавыми волосами. Мышцы играли под гладкой кожей при каждом движении. Прядь влажных от пота волос упала на лоб. Мэтт что-то сказал ему, и Тед рассмеялся, запрокинув голову и показав сильную загорелую шею. Вот он распрямился, стряхнул опилки с джинсов, плотно облегавших его бедра, что не ускользнуло от Элизабет. «В чем дело?» Лайла подошла сзади и тоже взглянула в окно, дыша Элизабет в затылок. Обе смотрели на Теда, покуда он, взвалив себе на плечо свое хитроумное изобретение, не скрылся с ним в гараже, сопровождаемый Мэттом и Миган. Пока Элизабет готовила кофе, Лайла с ехидной миной обратилась к сестре. «Ничего себе, пожилой!» И они захихикали. «Я же сказала, что не знаю его возраста». «Лиззи, такие мужчины, как этот, не стареют, а зреют. Пусть ему, черт возьми, все 50, даже 150, но как выглядит? Мне совершенно все равно. Ты, кажется, забыла об этом. Какие у него глаза, если не ошибаюсь, голубые? А может быть, синие, с искоркой, переливающиеся?» — подумала Элизабет. «Чем он занимается? Вернее, чем зарабатывает себе на жизнь?» «У него цементный завод, насколько мне известно. Кто-то из соседей сказал, еще когда господин Рэндольф приехал сюда, на его джипе есть рекламная надпись». Лайла щелкнула пальцами. «Бетон Рэндольфа, точно. Его грузовики можно видеть на каждой строительной площадке в городе. Он, должно быть, неплохо зарабатывает. Мама всегда учила нас, что считать деньги в чужом кармане – признак дурного тона». Лайла давным-давно забыла, что такое дурной тон, и не отходила от окна в надежде снова увидеть Рэндольфа. «Видела, как он обращается со своим инструментом?» Элизабет резко повернулась к сестре. «Черт возьми!» — захихикала Лайла. «Я имела в виду молоток. А ты что?» «Все, о чем ты думаешь, ерунда!» — суровым тоном произнесла Элизабет. «О чем же я думаю? О зарождающейся между нами любовной интриге. О том, что он симпатичный мужчина, и у него хватает терпения возиться с моими детьми. Вот это действительно достойно восхищения, если учесть его преклонный возраст», — саркастически заметила Лайла. «Они не очень беспокоят его во время послеобеденного отдыха». Элизабет бросила на сестру гневный взгляд. «Откровенно говоря, я благодарна ему за то, что он уделяет внимание детям, особенно Мэтту. Малышу необходимо мужское общество. Вот и все, Лайла. Я никогда не увлекусь таким мужчиной, как господин Рэндольф. Ты давно проверяла свой пульс? Уж если ты таким не сможешь увлечься, значит, ты просто труп». Элизабет вздохнула. «Он не в моем вкусе. Слишком плотский, слишком большой». «Ага», — причмокнула Лайла. Элизабет с трудом сдерживалась, чтобы не взорваться. «Я никогда не смогла бы выйти за человека ковбойского типа». Лайла улыбнулась с издевкой. «Могу поспорить, что он совсем не такого типа. О, почему тебе бы самой не попытать счастье? Уверена, тебе понравится». Лайла только рассмеялась в ответ. «И забудь о том, что я соглашусь публиковать свои фантазии. У меня их вообще нет». Цифры снова поплыли перед глазами. В сердцах Элизабет бросила на стол карандаш и оставила попытки сосредоточиться на финансовом отчете. Дело происходило в понедельник утром. Прошло всего полчаса с момента открытия магазина, клиентов еще не было. И чтобы скоротать время в ожидании господина Кейвена, Элизабет занялась бухгалтерским учетом. Ее уведомили, что господин Кейвена проинспектирует отель в первой половине дня. Но всякий раз, когда владелица фантазии пыталась сосредоточиться на колонках цифр перед собой, взгляд ее становился рассеянным, и она возвращалась к мыслями к последнему разговору с Лайлой в прошлую субботу утром. Брошенное сестрой зерно попало в благодатную почву, и, вопреки желанию Элизабет, начало прорастать. Даже под страхом смерти, под жестокой пыткой, Элизабет не призналась бы, что в субботу до поздней ночи в тиши своей спальни пыталась изложить на бумаге собственные фантазии, те самые про конюшню. Весь вечер в субботу эта заманчивая идея преследовала Элизабет, и тогда, когда она водила детей ужинать в кафе Макдональда, и потом, когда была с ними в кинотеатре на диснеевском фильме. Женщина всячески избегала Теда Рэндольфа и решила возвратиться домой лишь поздним вечером. И к великой ее радости джипа во дворе еще не было. Прогулка удалась на славу. Детям очень понравился мультик. И когда Элизабет пришла пожелать им спокойной ночи, они поблагодарили ее. Сначала Миган, потом Мэтт. Но стоило Элизабет прийти к себе в спальню, раздеться и лечь в постель, как она снова почувствовала одиночество. И тогда женщина извлекла из ящика прикроватной тумбочки перекидной со спиралью блокнот и попыталась описать то, что постоянно возникало в воображении. Это занятие увлекло ее, целиком поглотило. Казалось, слова сами лились из-под пера, словно по мановению волшебной палочки, как в сказке, которую ей только что довелось увидеть в кино. Она без труда описывала своих героев, их одежду, интерьер, словно они стояли у нее перед глазами. Вот только не была уверена в правильности написания некоторых слов, поскольку никогда не произносила их вслух. Это касалось в основном анатомических терминов и слов с откровенно сексуальным подтекстом. Однако она их не пропускала. К тому времени, когда Элизабет поставила точку в конце последнего предложения, она вся была в поту, а сердце колотилось так, будто новоиспеченная писательница только что занималась любовью. Отложив ручку в сторону, Элизабет прочла написанное, откинула одеяло, вырвала из блокнота заполненные страницы, разорвала на мелкие кусочки и спустила в унитаз. Облеченные в слова ее фантазии действовали как наркотик. Лайла просто сумасшедшая, да и сама она не лучше, если пошла у сестры на поводу. Злясь на себя, Элизабет снова легла в постель и погасила торшер. Как ни старалась она уснуть, как ни сжимала веки, ничего не вышло. Только разболелась голова. Она ворочалась сбоку на бок, металась, твердя себе, что фантазия ее сплошной бред, хотя знала, что это совсем не так, и потому разорвала исписанные странички. Элизабет уже стукнула 29. Но только сейчас она поняла, какой извращенный у нее ум. По воскресеньям магазин не работал, и Элизабет повезла детей в городской парк, чтобы они не только развлеклись, но и подольше побыли вне дома. Когда они усаживались в машину, Тед как раз подстригал кусты во дворе. «Не взять ли нам с собой Теда?» — спросил Мэтт. «Тед занят. А может, он согласится, если его попросить? Мы не будем его просить. Но у нас так много еды. Я готова с ним поделиться», — сказала Миган. Элизабет села за руль и резко нажала на акселератор, чтобы прекратить дебаты. Прогулка удалась на славу. Пока дети играли на спортивной площадке, Элизабет сидела на скамейке, перебирая в памяти то, что написала прошлой ночью, прикидывая, что можно изменить, а что улучшить. Но тут она вспомнила, что все изорвала, и постаралась не думать об этом. Постепенно мысли ее вернулись к действительности. В понедельник всегда много работы. С минуты на минуту должен приехать владелец гостиниц. А она все еще во власти эротических видений. И никак не может избавиться от мысли о своем беспокойном соседе. Впрочем, все дело в том, что Тед не причинял ей никакого беспокойства. Элизабет просто не в чем было упрекнуть. Лучшего соседа и желать нечего, ведь на его месте мог оказаться другой холостяк, какой-нибудь Дон Жуан, любитель оргий, от которого не было бы покоя, и вряд ли он позволил бы детям играть и шуметь на заднем дворе. Единственное, что Элизабет не нравится, это увлечение Теда мотоциклом. Разумеется, он далеко не ангел, но и не животное. Конечно, он мог бы вести себя поприличнее и не работать в расстегнутой рубашке, даже у себя во дворе, а мог вообще бы не надевать рубашку. А что, если бы он оказался без рубашки, когда случилась вся эта история с Бэйби, и он снимал ее с дерева своими мускулистыми руками с огромными ладонями? Если бы ей пришлось коснуться его голых плечей и прижаться к могучей волосатой груди и плоскому животу? А что если... «Миссис Берг!» Элизабет подскочила, словно ужаленная, и, обернувшись, увидела у магазина группу людей. Они смотрели на Элизабет с нескрываемым любопытством, и она подумала... Сколько же раз ее окликнул тот мужчина, прежде чем вернул к действительности? «Да?» — спросила Элизабет, задохнувшись от смущения. «Привет! Я Адам Кейвана!» Черноволосый, темноглазый мужчина, который мягко ступал по ковру, приветственно вытянув руку, был умопомрачительно красив. Но даже в отлично сшитом костюме тройки походил на фронтоватого карибского пирата. Лицо его светилось такой дерзкой, белозубой, дружеской улыбкой, а в карих глазах было столько веселья, словно он прочел мысли владелицы магазина. Они обменялись крепким рукопожатием. «Как приятно встретиться с вами лично, мистер Кайвана!» Она поздравила себя с тем, что произнесла это, не заикаясь в создавшейся ситуации, это было бы равносильно настоящему поражению. «И мне очень приятно». Он отпустил ее руку и оглядел магазин. Затем, повернувшись к свите своих льстецов, почтительно стоявших поодаль, кивнул с явным удовлетворением. «Присланные мне фотографии далеко не отражают всех достоинств фантазии». Его темные глаза вновь обратились к Элизабет. «Мне очень нравится ваша фантазия». «Благодарю вас. Как вам все это удалось?» Она пожала плечами. «Мне всегда нравились красивые вещи, женские», — смущенно произнесла Элизабет. «И... место для магазина. Я выбрала такое, где бывает много мужчин, готовых купить подарок жене или даме сердца». В то время Кейвана только строился. Элизабет взглянула на него с улыбкой. «Я приняла решение сразу, без колебаний». «У вас хорошая интуиция. Рада, что вы меня понимаете и приняли мое предложение». «Откровенно говоря, это не моя заслуга. Скорее, менеджеров, которые работают с арендаторами. Но трудно выразить словами, как я рад, что они приняли решение в вашу пользу». «Да чего же она наивна?» «Адам Кейвена — слишком важная персона, и у него нет времени заниматься каждым арендатором». Она почувствовала, что краснеет. «Уверен, ваша внешность способствует процветанию вашего бизнеса, миссис Берг». Кейвена бесцеремонно разглядывала ее лицо и особенно прическу. Это она сама придавала своему тонкому шиньону столь небрежный вид. Скорее всего, тут поработал мужчина. Элизабет бросила в жар под его оценивающим взглядом. «Я заварила чай с довольно необычным вкусом». Она постаралась отвлечь от себя его внимание и указала на маленький столик с кружевной скатертью. Там кипел на медленном огне чайник и стояла целая коллекция фарфоровых чашек. «Не хотите ли попробовать шоколад из моего магазина?» «Я мог бы отказаться от чая, но от шоколада никогда», — поблагодарил он с задорной, почти мальчишеской улыбкой. Адам Кейвена был не только сказочно красив, но и весьма мил. Он болтал с Элизабет, пока его лакеи прихлебывали чай и уминали груду шоколада стоимостью в $50. Предприниматель, похоже, заинтересовался ею. Стоило Элизабет упомянуть о своих детях, как он пустился в расспросы и очень внимательно выслушал ее ответы. Ничего нет удивительного в том, что этот человек преуспел в жизни. Он умел слушать с таким видом, словно все, что ему говорили, было очень важно, интересно и увлекательно. На прощание он снова слегка сжал ее руку. «В течение следующих нескольких дней я буду наезжать в город», — сообщил он ей. «Нельзя ли нам с вами встретиться, только не здесь, а где-нибудь еще?» «Несомненно», — ответила Элизабет, скрывая волнение. Уже по одному тому, как он сжал ее руку, было видно, что человек этот большой любитель женщин и знает, как с ними обращаться. «Значит, договорились? Я буду с нетерпением ждать». Адам Кейвена задержал ее руку, прежде чем попрощаться, и уже направился к выходу, но остановился как вкопанный при виде женщины, возникшей на пороге магазина. На ней были кожаные брюки в обтяжку, заправленные в высокие до колен сапоги, поверх свитера с высоким воротником, длинная цыганская шаль с бахромой. В ушах покачивались золотые серьги-кольца, почти касавшиеся плечей. Это была Лайла. У Элизабет сердце упало при виде сестры. В глазах у нее плясали чертики. И вообще Лайла была непредсказуема. Никто не может предугадать, что она скажет или сделает в следующую минуту. «Привет, Адам!» Она одарила Кейвена дерзкой ослепительной улыбкой. Услышав столь фамильярное обращение к своему шефу, несколько человек из его свиты побледнели. «Я узнала тебя по фотографии в газете». Пришлось Элизабет представить Лайлу господину Кейвена, хотя она предпочла бы перерезать себе голосовые связки. «Мистер Кейвена, это моя сестра Лайла Мейсон. Как поживаете, миссис Мейсон?» Лайла стояла, прислонившись к дверному косяку, в ленивой позе, которая была под стать ее меланхолическим интонациям и полузакрытым томным глазам. «Как я делаю что?» Один из подчиненных Кейвена прокашлялся, другой открыл от изумления рот. Элизабет, стоя за спиной Адама, бросала на... вполне искренне, но если Теда заинтересовала, Шола продолжала. «Вы, кажется, собирались уходить, не смею вас задерживать». «Мне действительно пора». Кейвена коротко кивнул Элизабет, протиснулся мимо Лайлы, которая не подумала, хотя немного посторониться, и разъяренный вышел. Сопровождавшие его свиты, не задерживаясь, последовала за ним. «Лайла, как ты могла?» — зашипела Элизабет, как только дверь закрылась. «Расслабься, Элизабет!» — смеясь стала успокаивать ее Лайла. «Он прямо-таки млел перед тобой. Я все видела через окно. А потом нарочно все это устроила, чтобы ты на моем фоне выглядела сущим ангелом. Так что считай, я оказала тебе услугу». «Ладно, но впредь воздержись от таких услуг. Ты меня чуть до инфаркта не довела. Поглядели бы на тебя мать с отцом, пришли бы в ужас». Лайла жестом Матадора откинула шаль. «Сомневаюсь. Они всегда считали меня выродком. Можно съесть последнюю шоколадку?» Я так боялась, что эти троглодиты ни одной не оставят. Она откусила от плитки большой кусок и энергично заработала челюстями. Элизабет потерла лоб. Голова разболелась. Лайла сочувственно посмотрела на сестру. «Что было до моего появления? С того места, где я стояла, все выглядело превосходно. Он обаятельный. С его миллионами это нетрудно». Элизабет пропустила мимо ушей замечание Лайлы. «Никогда не думала, что он такой искренний, такой добрый, ожидала увидеть человека бесцеремонного, сугубо делового, наводящего страх. Честно говоря, Лиззи, ты оказалась на высоте. Адам просто великолепен, как елка в новогоднюю ночь. Но все это игра на публику. Неужели не понимаешь? Пользуйся его обаянием, но не попадайся на удочку. Он мне понравился. Так и было задумано. Мистер Кевина попросил меня о встрече в самое ближайшее время. О, неужели?» Лайла глотнула чаю и с недовольной миной поставила чашку на стол. «Ну что, неужели? Это будет деловая встреча». На лице у Лайлы появилось скептическое выражение. «Сугубо деловая». «Не сомневаюсь», — с иронией произнесла Лайла, уверенная в обратном. «Не понимаю, почему ты относишься к нему с таким предубеждением?» «Могу сказать, почему. Господин Кевина великолепен, дружелюбен, но я не доверяю слишком галантным мужчинам. Не доверяю и все. Под красивой оболочкой нередко заводятся черви». Элизабет устала от этого разговора. Скорее всего, Адам Кевина больше не пожелает иметь с ней дело. Возможно, даже аннулирует договор об аренде после такой выходки ее сестры. «Кстати, что ты здесь делаешь? Опять нет приема? И что это на тебе? Последняя модель униформы для физиотерапевтов?» «Все зависит от того, какого рода проводить терапию, правда?» — смеясь, ответила Лайла, довольна своим каламбуром, но не очень приличным. «Чем же тебе не нравится моя форменная одежда?» Она сделала пируэт, и Элизабет вынуждена была признать про себя, что выглядит сестра потрясающе. «Это я вырядилась так для одного своего пациента, мотоциклиста. Его парализовало после аварии, но в мотоцикле он не разочаровался. Наоборот, жалуется, что подобные мне не разделяют его увлечения и с предубеждением относятся к двухколесному транспорту. Вот я и решила продемонстрировать, что лишена каких бы то ни было предубеждений». Элизабет невольно вспомнила разговор с Тедом о мотоциклах, тоже довольно двусмысленный, когда речь зашла о езде верхом. «Написала какую-нибудь фантазию?» — возвратила ее к действительности Лайла. «Нет». Лайла моментально поняла, что сестра лжет, но не успела уличить ее в этом. В магазин вошел покупатель. И сразу почувствовала себя неловко от обилия женских вещей. Так почувствовала бы себя женщина, очутившись в скобяной лавке в поисках нужной гайки для болта определенного диаметра. Элизабет сразу это определила по выражению его лица. «Чем могу быть полезна, сэр? Хочу купить что-нибудь для жены, подарок в честь юбилея. У меня широкий выбор духов в хрустальных флаконах. Не желаете ли взглянуть?» Лайле ничего не оставалось, как считать разговор оконченным. Она вернула шаль на прежнее место и скользящей походкой направилась к выходу. Проходя мимо взволнованного мужчины с брюшком и лысиной, Лайла прошептала: «Забудьте о модных духах. Лучше возьмите пояс из красного атласа. По крайней мере, вещь полезная и не будет пылиться без дела». На карнавал в субботу вечером. Последние несколько слов бесконечного монолога Мэтта врезались в мозг Элизабет, затуманенной головной болью, и отвлекли от мысли об Адаме Кейвена. Она так и не донесла вилку с куском мяса до рта. «Карнавал? Осенний фестиваль в школе, мам!» — терпеливо объяснила Миган. Она все больше становилась похожей на Джона, отличавшегося скрупулезностью. Он никогда не опаздывал и был аккуратен во всем. В отличие от рассеянной Элизабет, Миган никогда ничего не забывала. «Ну, конечно, осенний фестиваль!» Элизабет вспомнила, как с неделю назад приклеила к дверце холодильника памятку, но сейчас увидела на ее месте сделанный цветным карандашом рисунок с изображением фонаря из тыквы, с прорезями в виде глаз, носа и рта и шести летающих духов. Он состоится вечером в эту субботу. «С 7 до 9:30», — проинформировала ее Миган. «И мы хотим оставаться там до самого конца, правда, Мэтт?» «Да, потому что лотерея, где главным призом будет компакт-диск-плеер, начнется не раньше 9:45. Так что раньше мы не можем уйти. И Тед так считает». «Тед? А при чем тут Тед? Я пригласил его пойти вместе с нами». Вилка со звоном упала на тарелку Элизабет. «Ты действительно сделала это?» «Не может быть!» — вскричала Элизабет, на миг потерявшая дар речи. Мэтт с опаской посмотрел на нее и кивнул. «Да, сегодня днем». «А что он ответил?» Элизабет боялась услышать ответ. «Сказал, что непременно пойдет. Чтобы не произнести нелестные слова в адрес соседа, Элизабет плотно сжала губы. «А почему ты не посоветовался сначала со мной? Просто не верится, что мой сын способен на такое». «Она сказала, что я могу это сделать». «Кто она?» «Учительница. Мисс Бленчард. На фестиваль придут все папы и мамы. А у меня нет папы. Вот я и спросил, можно ли привести кого-нибудь другого. И учительница сказала, что можно». Нижняя губа у малыша задрожала. «Но ты не хочешь, чтобы Тед пошел с нами? Не дашь нам как следует повеселиться? Ты нехорошая, самая нехорошая мама на свете!» Весь в слезах, малыш выбежал из-за стола, на ходу опрокинув стакан с молоком. Элизабет не стала его задерживать, уронив голову на руки. Она отрешенно наблюдала за тем, как молоко медленно стекает со стола, образуя на полу маленькое озеро. У нее не было ни сил, ни желания встать и вытереть лужу. Когда Мэтт начал ходить в бесплатный детский сад, он долго не мог понять, почему у всех детей есть папы, а у него нет, даже такого, который живет отдельно, вообще никакого. Мэтт был совсем маленьким, когда Джон погиб, и не помнил его. Элизабет часами объясняла сыну, что такое смерть и почему с ними нет папы. Но 5-летнему малышу трудно было это понять, а тем более с этим смириться. «Мам, весь пол в молоке. Хочешь, я вытру?» Элизабет приподняла голову и ласково провела рукой по прямым цвета спелой пшеницы волосам дочери. «Нет, дорогая, большое спасибо, я сама вытру». «Я говорила Мэтту, что надо спросить у тебя разрешение. Я с ним поговорю, пусть только успокоится». «Ты разрешишь Теду пойти с нами?»